как я попробовал сибирские пельмени и опять оказался среди мусора. Как только Кира открыла дверь и впустила меня в квартиру, мне в ноздри ударил божественный аромат. Что-то очень вкусное. А что же это могло быть? Я еще никогда не встречал таких запахов. Впрочем, чтобы это ни было, в любом случае, я должен попробовать. Вообще-то я собирался первым делом показать Кире письмо вымогателя, которое всю дорогу нес в зубах. У меня едва не парализовала челюсть от напряжения. Но тут мое брюхо сообщило мне, что я чудовищно голоден. Следовательно, нужно было сделать самое главное — подкрепиться. Я опустила листок на пол и хотел было бежать на кухню, но тут Кира подхватила меня под брюхо и подняла. «Стоп! Не торопись, приятель. Ты и так заставил меня сегодня поволноваться. Ты должен был пойти со мной в булочную, а не гулять часами неизвестно где. Мама тут сбилась с ног из-за бабушки, а я даже не могла ей помочь, потому что ходила тебя искать». «Зачем? Не надо было меня искать. Я и сам могу прекрасно позаботиться о себе». Я перестал махать лапами и удивленно мяукнул. Кира сразу поняла, что я имел в виду. «Нечего оправдываться, Уинстон. Мама боялась, что ты опять упадешь в первый попавшийся мусорный бак, а потом явишься грязной в квартиру. Короче, я искала тебя целый час, но так и не нашла. Хорошо еще, что я случайно увидела тебя в окно. Сейчас ты пойдешь ко мне в комнату и посидишь там, пока мы готовим обед». «Эй, как это понимать? У нас что, тюрьма строгого режима, что ли?» Я перестал мяукать и зашипел. «Уинстон, не устраивай скандал. Скоро мама и Вернер с бабушкой приедут с вокзала, а я обещала сварить пельмени. Мне сейчас некогда с тобой спорить». Я больше не шипел и не вырывался. И Кира, наконец, меня отпустила. Я быстро схватил зубами письмо вымогателя и помахал им. Раз уж я пока не могу подкрепиться, то хотя бы наконец-то сообщу Кире о похищении. «Фу! Что это за гадость? Неужели ты опять побывал в мусорном баке?» Она вытащила письмо из моих зубов. «Ой, бумага вся мокрая! Как противно! Если мама войдет и увидит тут на полу эту гадость, меня точно ждет выволочка! Надо скорее ее выкинуть!» «Стой! Нет! Не выбрасывай, ведь это важно!» Я прыгал и пытался выхватить письмо из пальцев Киры, но все напрасно. Она нарочно держала его высоко, чтобы я не достал. «Уинстон, почему ты именно сегодня так отвратительно себя ведешь? Сегодня ведь важный день, к нам приезжает бабушка. Мы так давно с ней не виделись и хотим, чтобы у нее от всех осталось хорошее впечатление, в том числе и от тебя». «Эй, при чем тут я?» Слова Киры меня не убедили. «Я вообще не знаю эту бабушку. Но самое главное, я секретный агент. Кот с особой миссией. Почему Кира этого не замечает?» Я еще раз высоко подпрыгнул и зашипел во всю мощь. Кира вздохнула. «Уинстон, ты сегодня какой-то невменяемый. Ладно, чтобы ты не разгромил мою комнату, если я запру тебя там, пойдем на кухню». Она повернулась и пошла, все еще крепко сжимая в руке листок. «Проклятье! Как мне его вернуть? Все было бы проще, если бы мы могли, как раньше, читать мысли друг друга». «Увы, теперь это не так. Значит, придется что-то придумать». В полном унынии я плелся за Кирой. Впрочем, по мере приближения к кухне мое настроение улучшалось. Пахло там просто восхитительно. Что это может быть? И самое главное, достанется ли мне это лакомство? «Ну, Уинстон», — заявила Кира, когда мы пришли на кухню. «Теперь ложись в свою корзинку и не мешай мне. Пельмени скоро будут готовы. Мне осталось только нарезать лук и растопить сливочное масло. Так они вкуснее всего. Но сначала я выброшу эту гадость». Она открыла дверцу шкафчика под мойкой, вытащила мусорное ведро и сунула туда письмо вымогателя. Я подумал, что позже достану его. Иначе все мои усилия окажутся напрасными, и я просто не сумею объяснить Кире, что случилось с Эмилией. Но пока Кира была на кухне, я решил не подходить к ведру. Зачем выслушивать новые упреки? Вместо этого мне захотелось взглянуть на эти злосчастные пельмени. И я, одним прыжком вскочив на столешницу, чинно уселся и с любопытством вытянул шею. «Пахнет вкусно, правда?» На этот раз Кира поняла меня абсолютно правильно. На плите стояла кастрюля, в ней закипала вода. Кира положила на шумовку какие-то штуки из теста, которые отдаленно напоминали равиоли или тортеллини, но пахли гораздо вкуснее, и осторожно пустила их в кипящую воду. «Пельмени — это такие мешочки с рубленым мясом», — пояснила она. «Национальное русское блюдо. Мы всегда готовим его в праздники или когда у нас гости. У мамы они самые вкусные. Я не знаю никого, кто делал бы пельмени лучше, чем она. Правда, бабушкины тоже хорошие, но я их уже плохо помню. В последний раз она была у нас 3 года назад, и я не могу вспомнить, готовила ли она тогда для нас пельмени. Уинстон, сейчас я дам тебе попробовать один пельмень. Вот, они уже всплывают на поверхность. Это значит, что они готовы». Терзаемый любопытством, я придвинулся поближе и заглянул в кастрюлю. И правда, в бурлящей воде плавали круглые мешочки, 2-3 уже совсем на поверхности. Тем временем Кира помешивала в маленьком сотейнике сливочное масло. Вероятно, чтобы оно стало жидким. Я почувствовал, как моя пасть наполняется слюной. Кира достала с полки глубокую тарелку и выложила в нее шумовкой всплывшие пельмени. «Ой, можно мне попробовать?» Я с мольбой посмотрел на Киру. «Осторожнее, Уинстон, очень горячо», — предупредила она. «Ты можешь съесть одну штуку, не больше, иначе мама рассердится. Ну-ка, лапы прочь от тарелки!» Она подцепила вилкой один пельмень, чуточку подула на него и бросила в мою миску. «Раз!» — я стремглав спрыгнул со стола и в один миг проглотил угощение. «Что тут скажешь? Объедение. Именно то, что нужно для праздничного обеда. Хочу еще!» Я мяукнул громко и требовательно. «Уинстон, не попрошайничай. Если что-то останется, тогда, конечно, ты получишь еще парочку». Она достала из кипящей воды остальные пельмени и, тоже положив их в тарелку, накрыла все алюминиевой фольгой. «Так, осталось только полить их маслом. Эгей, мы приехали!» — послышался в этот момент в коридоре голос Анны. «Кира, ты где?» Кира сняла с плиты сотейник с маслом и поспешно вытерла ладони о штаны. «Вот Уинстон!» — шепнула она мне. «Бабушка приехала. Веди себя хорошо». Она выскочила из кухни и оставила меня одного. «Мяу! Быстро она не вернется. У меня появился шанс. Сейчас я достану письмо из мусорного ведра и спрячу его в надежном месте». Я помчался к мойке и нажал мордочкой на дверцу. Я не раз видел, как двуногие открывали кухонные шкафы. «Правильно!» Дверца распахнулась, за ней стояло мусорное ведро. Я лапой приподнял крышку ведра. Письма я там не увидел. Увы, Кира запихнула его слишком глубоко. Я осторожно отодвинул в сторону салатный лист. Опять ничего. Ладно, значит, надо убрать молочный пакет. Я вытащила его из ведра, но вместе с ним на пол упали банановая кожура и коробка из-под яиц. А где же письмо? Ага, кажется, вот оно. Я заглянул глубже в ведро и лапой выгреб 2 стаканчика из-под йогурта и несколько яичных скорлупок. Вот, кажется, теперь вижу. Так, это смятый пластиковый пакет, картофельные очистки, кофейный фильтр, к сожалению, со всем содержимым. Вот оно. Наконец-то я держал в зубах листок бумаги. Я бережно положил письмо на пол. Оно намокло еще сильнее, но, к счастью, наклеенные буквы читались еще довольно хорошо. Гип-гип, ура! Теперь остается спрятать его в надежном месте. И я уже придумал, где. Взяв письмо в зубы, я вскочил на столешницу и побежал к стоящей на ней коробке, в которой Анна хранила тетрадь, куда записывала все расходы и где лежали старые счета и квитанции. Идеальное решение. Анна делала подсчеты раз в неделю, и это было как раз вчера. Я осторожно сунул листок в коробку между другими бумажками. Превосходно. Никто ее не заметит. А позже, когда у Киры будет больше времени, я покажу ей, какую важную бумажку она так опрометчиво приняла за мусор. Кстати, о мусоре. Надо поскорее убрать хаос возле мойки. Чтобы у бабушки не сложилось обо мне плохое мнение, я поспешил к мусорному ведру. Увы, мой путь лежал мимо тарелки с пельменями, а от них исходил такой соблазнительный аромат. Мяу. Я мгновенно почувствовал безумный голод. Может, я просто... Нет, Уинстон. Строго одернул я себя. Нет, нет и еще раз нет. Убери за собой мусор и скорее ложись в свою корзинку. Ведь Анна с бабушкой рано или поздно заглянут на кухню. Ладно, все правильно. Вот только мой желудок заурчал с откровенным отчаянием. А аромат восхитительных пельменей, которые лежали вот тут, рядом, только лапу протяни, лишил меня разума и воли. И я подумал, раз уж я съел один пельмень, никто ее не заметит, если я возьму еще один. Сейчас я очень осторожно отогну краешек фольги и возьму самый-самый крошечный. Мяу! Сказано, сделано. Немного повозившись с фольгой, я ловко вонзил коготки в мешочек из теста и достал его из тарелки. Ам! Секунда, и я проглотил добычу. Божественно! В тарелке осталось еще так много пельменей. Пожалуй, можно позволить себе еще. Когда распахнулась кухонная дверь, я доедал последние пельмени. С пронзительным воплем Анна бросилась ко мне. «Уинстон! Противный кот! Противный!» Я испугался и хотел поскорее удрать, но мой живот так раздулся, что я еле мог двигаться. Анна схватила меня за шкирку и оттащила от тарелки. «Мяу, что за бестактность! Разве так носят взрослого кота?» Но Анне, казалось, было уже все равно. Шагнув к мойке, она стала тыкать меня носом в разбросанный на полу мусор. «А это что такое? Что это такое?» Ее голос дрожал от гнева. «Плохи мои дела. Совсем плохи. Анна в ярости тряхнула меня так, что у меня чуть не оторвалась голова. Мяу!» Конечно, я понимал причину ее гнева. На первый взгляд все выглядело так, словно голодный кот рылся в мусорном ведре и искал, что сожрать. Ну, разумеется, все было не так, клянусь своей когтеточкой. На самом деле кот героическими усилиями предотвратил уничтожение важной улики, остро необходимой для расследования. Вот только как я все это объясню Анне? В данный момент она так разозлилась, что я опасался за свою жизнь. Вдруг она сейчас прокрутит меня в мясорубке? Да, я разделял ее негодование. Ну, мусор на полу вокруг мойки плюс пельмени, точнее, минус пельмени. Но клянусь своим лотком, разве это повод, чтобы так бушевать? Все-таки я тоже член семьи, а Анна еще ни разу не готовила мне такую вкусную еду. Поэтому я считал справедливым, что сейчас получил чуть больше остальных. В общем, я орал, махал лапами и извивался, пытаясь высвободиться из железной хватки разгневанной Анны. Остальные, то есть Вернер, Кира и пожилая дама, вероятно, бабушка, стояли в дверях за спиной у Анны. Коты не мастера различать цвета, но могу сказать, что на бабушке было довольно пестрое платье, в некоторых местах сверкавшее золотом. На голове у нее было что-то вроде башни из волос. Очень занятная прическа. При этом волосы у бабушки были темные, а не светлые, как у Анны с Кирой. А глаза были обведены черным, совсем как у Паули. И это придавало ее взгляду необычайный драматизм. Короче, внешне она являла собой полную противоположность матери Вернера, фрау Хагедорн. Удивительно, какими разными могут быть пожилые дамы. Никто из троих не произнес ни слова. Все глядели на разыгравшуюся перед ними борьбу двух природных стихий – женщины и кошки. К сожалению, с некоторым перевесом в пользу женщины. Первым опомнился Вернер. «Уинстон, что ты здесь натворил? Ведь ты всегда был разумным котом!» Он повернулся к пожилой даме. «Знаете, Я просто удивлен. Таких фокусов он еще никогда не вытворял. Бабушка лишь тяжело вздохнула и не сказала ни слова. Но молчала она, как мне показалось, многозначительно. Тут между Вернером и бабушкой протиснулась Кира и села на корточки возле меня, прямо между стаканчиками из-под йогурта и картофельными очистками. «Отпусти его, мама! Ему больно!» «Эге! Кира умеет шипеть не хуже кошки. Мне это понравилось. Друг попал в беду, и она тут же оказалась рядом». Анна строго посмотрела на дочь. «Кира, ты же видишь, какое свинство устроила тут эта паршивая скотина! Он заслуживает наказания!» Она еще крепче ухватила меня и снова встряхнула. Я громко заорал. Кира вскочила и, вытаращив глаза от возмущения, закричала на мать. «Это не скотина! Это Уинстон! А ты, живодерка, немедленно отпусти Уинстона!» Анна нахмурилась и, наконец-то, ослабила хватку. Воспользовавшись этим, я высвободился и тут же прыгнул в спасительное объятие Киры. Какое-то время никто не проронил ни слова. Потом я впервые услышал бабушкин голос. Низкий и спокойный, с раскатистым «рррр», совсем как у Анны. «Я вижу, тут срочно требуются воспитательные меры. Для обоих. Для девочки и для кота». «Что она имеет в виду? По-моему, у нас все замечательно».